Пока лифт поднимался на 7-й этаж, все четверо молчали. Чтобы не смотреть на отражение Кевина в зеркале, Нил разглядывал табло с меняющимися цифрами. Хотя подъем на неприятную высоту отвлекал сам по себе. Нил предпочитал находиться поближе к земле, чтобы в случае чего иметь возможность сдернуть. На 7-м этаже в окно, ясное дело, не выпрыгнешь. Он сделал мысленную заметку разведать местоположение всех пожарных выходов. Квартира Ваймака значилась под номером 724. Парни столпились у двери, и Аарон похлопал себя по карманам в поисках ключей. В какой момент он вытащил их и отпер замки, Нил не заметил. Так увлекся рассматриванием этих самых карманов. Судя по плоской форме, сигарет в них явно не было. Но ведь Нил своими глазами видел, как Аарон сунул пачку в карман еще на пешеходном переходе. «Вот мы пришли», – объявил Ники. И Нил заставил себя поднять глаза. Хэмик жестом пропустил его вперед. «Как говорится, дом – милый дом. Конечно, если хоть что-то, связанное с тренером, можно назвать милым». Нил еще с апреля знал, что несколько недель проведет у Ваймака. И с самого начала смирился с этим неудобством. Однако сейчас внутри у него все сжалось. Он жил один с тех самых пор, как умерла мать. А из мужчин ему приходилось соседствовать только с отцом. Разве сможет он спокойно смотреть, как Ваймак по вечерам запирает дверь? Да и спать не получится. При каждом вздохе Ваймака Нил будет подхватываться и думать, что за ним пришли. Не лучше ли попытаться все переиграть и снять номер в гостинице? С другой стороны, как объяснить это тренеру? И надо ли объяснять? Ваймак убежден, что родители дурно обращаются с Нилом и вполне вероятно найдет объяснение его замкнутости. Поглощенный своими мыслями, Нил вдруг обнаружил, что чересчур замешкался у входа. Он успел заметить взгляд, который Ники послал Аарону. Смесь любопытства и недоумения, и понял, что допустил промах. Несмотря на это, с места он сдвинулся только после того, как Эндрю протолкался через ребят к нему, чтобы узнать причину заминки. Эндрю улыбался, но его светлые глаза оставались холодными. Нил встретился с ним взглядом всего на секунду и сразу понял, что мяться в дверях опаснее, чем шагнуть за порог. Насчет гостиницы он подумает не здесь и не сейчас, не при свидетелях. Войдя в квартиру, Нил огляделся. Первая дверь вела в гостиную, где тренер подготовил ему спальное место. С дивана, о котором упоминал Ваймак, было убрано все лишнее. А надпись на стикере сообщала, что постельное белье хранится в ящике журнального столика. Все остальное пространство комнаты было завалено бумагами и заставлено грязными кофейными кружками. Кроме того, повсюду стояли переполненные пепельницы, которые не добавляли воздуху свежести. Нил собрался выглянуть в окно и уже почти пересек комнату, но сзади раздался голос Ники. «Ну и что это было?» У Джосена в жилах застыла кровь, в оцепенение его привели не слова, а язык, на котором Ники их произнес. Благодаря 3 годам, проведенным в Австрии, Германии и Швейцарии, Нил хорошо говорил на немецком. Европу он помнил больше, чем хотелось бы, слишком много там всякого произошло. Понимая, что привкус крови во рту ему только кажется, он все равно чуть не поперхнулся. Пульс ощущался каждой клеточкой. Сердце колотилось так быстро, что все тело с головы до пят охватило крупная дрожь. Откуда они узнали, что Нил понимает немецкий? Он уже почти решил бежать, но в этот момент отозвался Аарон. И Нила словно обожгло. С запоздалым облегчением он сообразил, что вопрос адресован не ему. Парни говорили между собой, обсуждали его, шифруясь при помощи немецкого. Нил заставил себя дойти до окна, раздвинул шторы и уперся ладонями в стекло, дожидаясь, пока сердце вернется к нормальному ритму. «Может, он наслаждается моментом?» – высказался Аарон. «Нет», – возразил Ники. Это была типичная реакция «бей или беги». «Эндрю, какой хрени ты ему там наплел?» Нил обернулся. Ники не смотрел в сторону Эндрю. Видимо, уже знал, что ответа на свой вопрос не получит. Зато глядел на Нила. Когда тот повернулся, он сверкнул улыбкой и снова перешел на английский. «Как насчет экскурсии по дому?» Нил собрался что-то сказать, но решил, что и так уже достаточно себя выдал. «Давай». Смотреть было практически не на что. Кухня и санузел располагались друг против друга. Комнаты в конце коридора. Вторую спальню Ваймак переделал под кабинет. В отличие от глух стен гостиной, стены в кабинете пестрели газетными вырезками, фотографиями команды, старыми календарями, разнообразными грамотами и сертификатами. Одну из двух книжных полок занимала литература по Экси. На другой умещались все остальные книги, начиная от путеводителей и заканчивая классикой. Письменный стол Ваймака был завален документами так, что под ними даже не было видно деревянной столешницы. И поверх всего этого лежало личное дело Нила. С краю бумаги прижимал массивный аптечный пузырек. Ники с радостным возгласом схватил его и открутил крышку. «Это не твое», — заметил Нил. «Обезболивающее», — констатировал Хэммик, пропустив укор мимо ушей. «Пару лет назад тренер сломал ногу, ты в курсе? Так и познакомился с Эбби. Она его лечила, а он потом устроил ее к нам медичкой. Наши до сих пор спорят, шпилятся они или нет. Эндрю в споре не участвует, а значит, решающий голос будет за тобой. Ты давай определяйся поскорее, я на кон бабки поставил». Отсыпав в ладонь несколько таблеток, Ники завинтил крышку и вернул пузырек на место. Нил покрутил головой по сторонам, желая выяснить реакцию остальных. Но Эндрю и Кевин уже исчезли. Остался только Аарон, которому, судя по его виду, было явно плевать. «Познакомишься с Эбби сегодня за ужином», – пообещал Ники, засовывая таблетки в карман. «До вечера надо убить время, так что пока можем показать тебе поле. У нас теперь идеальное количество народу для тренировочных игр. Кевин, небось, от нетерпения уже ссыт кипятком». «Сомневаюсь», — пробормотал Нил, вспомнив бесстрастное лицо Кевина. «Кевин парень сдержанный», — согласился Аарон. «Но поскольку кроме Экси его в этой жизни ничего не интересует, он больше всех ждет, когда ты выйдешь на поле». Нил хотел ответить, но слова застряли в горле. До него вдруг дошло, в машине Аарон сказал почти то же самое. Но тогда это прозвучало с презрением, а сейчас равнодушно. Прибавить к этой внезапной перемене настроения одинаковую одежду и исчезнувшую пачку сигарет, и вывод напрашивается сам собой. На первый взгляд это мелочи, однако именно благодаря внимательности к мелочам Нилу до сих пор удавалось выжить. «С Кевином, наверное, трудно играть». На ходу изменил он реплику. «Чемпион страны, как-никак». «Строго говоря, мы с ним еще не играли», — ответил Ники. «Он только с прошлого месяца приступил к тренировкам». «Если играет он так же хардкорно, как тренирует, можешь сразу идти вешаться». Несмотря на угрозу в словах, Ники произнес это почти весело. «Но оно того стоит». «Что, и драки тоже?» — усмехнулся Нил. «Как то побоище, про которое говорил Аарон? Сколько, ты сказал, было пострадавших?» Аарон на секунду задумался, и Нил уже решил, что ему все померещилось. Но потом Аарон ответил. 11. Все верно. Нил читал об этой потасовке, но в машине с Аароном ничего такого не обсуждали. И Аарон должен был об этом помнить. В памяти с запозданием всплыл раздраженный упрек Хэммика. «Эндрю, какой хрени ты ему там наплел?» Тогда Нил подумал, что Ники говорит об их первой встрече в Милпорте, хотя на самом деле речь шла о поездке из аэропорта. Нил разозлился из-за обмана, хотя и порадовался, что сумел его раскусить, и все же промолчал, понимая, что осторожность превыше всего. Веселость Эндрю была неестественной, и взрывы темперамента объяснялись приемом лекарств, предписанных судом. 2 года назад какие-то парни напали на Ники возле ночного клуба, и Эндрю справедливо вступился за приятеля. Правда, при этом чуть не забил 4 до смерти. Судьи сочли это чрезмерным применением силы и попытались упечь его за решетку. Но адвокатам удалось добиться условного приговора. Эндрю назначили курс интенсивной терапии. А далее — еженедельные консультации психолога и регулярный прием специальных препаратов. Предполагалось, что через 3 года лекарство отменят, чтобы оценить его состояние. Однако преждевременный отказ от приема таблеток будет считаться неисполнением возложенных судом обязанностей. Стоит командному медику, университетскому психологу или судебному психиатру Заподозрить неладное, мочу Эндрю проверят, и если нужной концентрации препаратов не обнаружат, он сядет в тюрьму. Эндрю оставалось продержаться всего до следующего лета, однако мучиться так долго он, по-видимому, не собирался. У Нила в голове не укладывалось. Как вообще можно рисковать, зная, насколько серьезные последствия тебя ждут? Повлиял ли на Эндрю приезд Нила? Может, он решил встретить нового человека команды с ясной головой? Может, просто не хотел проводить каникулы у Гашиным? В эту минуту Эндрю, как по команде, вырос в дверях. В руках он держал бутылку виски. Сзади маячил Кевин. «Удачно зашли». «Готов?» Обратился к Нилу Ники. «Двигаем, пока тренер не вернулся». «Почему?» Нил показал на бутылку. «Это что, ограбление?» «А если так?» «Настучишь на нас Ваймаку?» Эндрю, казалось, позабавила эта мысль. «Вот вам и новый человек в команде. Сразу видно, настоящий лис». «Стучать не буду», — сказал Нил. «Но спрошу, почему ты не на таблетках?» На миг воцарилась тревожная тишина. Оторопел даже Кевин. Эндрю был единственным, кто не повел бровью. Ники, первым обретший дар речи, набросился на Арона на немецком. «Эй, у меня глюки, мне одному показалось». «Нечего на меня смотреть», – пробурчал Аарон. «Предпочитаю разговор на английском», – вмешался Нил. Эндрю прижал большой палец к уголку рта и провел им по губам, словно стирая усмешку. «Это что, предъява? Я тебе не врал». «Ты промолчал». «А это, считай вранье, только еще проще», – парировал Нил. «Мог бы меня поправить». «Мог, но не поправил», – пожал плечами Эндрю. «Тебе надо? Сам и разбирайся». «Уже». Нил лихо отсалютовал двумя пальцами, скопировав издевательский жест Эндрю, запомнившийся ему при первой встрече. «Ничего, в другой раз повезет». «Оу!» Удивленно протянул Эндрю. «Чую, с тобой будет весело. Какое-то время. Потом, правда, потихо закончится. Так всегда бывает. Лучше не доставай меня». «А то что?» Раздался стук. Кто-то дергал ручку входной двери. Эндрю моментально наклеил на лицо широченную улыбку, затем быстро обернулся к Кевину. Одно неуловимое отработанное движение, и бутылка виски, которую держал Эндрю, пропала, словно ее и не было. «Здрасте, тренер», – проворковал Эндрю из-за плеча Кевина. «Знаете же, я терпеть не могу, когда вы ошиваетесь у меня дома», – раздался из коридора недовольный голос Ваймака. Эндрю вскинул ладони, демонстрируя чистоту своих помыслов, и вышел в коридор. Аарон и Кевин последовали за ним. Бутылка, судя по всему, теперь была спрятана у одного из них под одеждой. В кабинете остались только Нил и Ники. «Сегодня я ничего не разбил», – сказал Эндрю тренеру. «Поверю, когда все тут осмотрю». Дверь в коридоре хлопнула, и через несколько секунд Ваймак вошел в свой кабинет. В джинсовых шортах и линялой футболке он скорее походил на рокера-любителя, чем на наставника университетской команды. Понятное дело, в обычные дни Ваймак не обязан был соблюдать дресс-код, и все же Нил слегка растерялся.